Глава вторая. Путь по городу прошел без приключений. Днем на улицах, похоже, безопасно, да и горожане вели себя уже вполне дружелюбно. Женщина, прижавшая ворот к горлу, чтобы не задувал прохладный ветер, даже слегка поклонилась. Сияющий мужчина, волокущий под мышкой связку длинных копий, перевязанных веревкой, посторонился, пропуская. Хотя только что горласто орал прохожим «Разойдись! Расступись!». Дородная тетка, распахнувшая дверь ногой, сжимала в руках тазик с помоями, но выплеснула его только когда мы прошли мимо. Лена даже пару раз оглянулась на нее с удивлением. Я сказал: «Репутация штука такая, ага, полезная». Девушка согласно тряхнула копной волос. «Да, городок уже не кажется таким отстойным. Теперь бы еще с бароном нормально поговорить. Вроде бы все хорошо, но, как показывает практика, квесты здесь меняются на лету. И, если честно, мне страшновато идти в этот замок. Никак привыкнуть не могу, что здесь средневековье, и о правах человека ничего не слышали». «Не боись, прорвемся», — сказал я и бодро подтолкнул застрявшую колесом в расщелине телегу. Возница, свистевший кнутом в воздухе, примеряясь, куда бы побольнее хлестнуть замешкавшуюся лошадку, щелкнул бодрящим оружием в воздухе. Лошадь благодарно моргнула, а тот помахал рукой и поехал дальше. Дорога к главным воротам замка широка, но петляет змеей, что делает путь наверх хоть и проще, но вдвое длиннее. На балконах надвратных башен стоят наклоненные вниз стрелометы. Ослабленные тетивы провисают, а длинные метательные копья торчат рядом в каких-то кадушках, словно засохшие букеты. В фортификации не смыслю, но смотрятся они на открытых площадках как-то слишком беспечно. Над зубьями стены вьются дымки, доносится лязг железа и голоса команд. Конечно, мы могли бы пройти напрямик, прямо через невысокие ступени, минуя изгибы, однако не решились. Пусть лучше заранее доложат, чем потом стоять у запертых ворот, смотря на отверстия над головой с черными потеками, откуда явно во время штурма льют кипящую смолу. Расчет оказался верным. Единственный стражник и ухом не повел, когда мы прошли под пиками поднятой решетки, а во дворе нас сразу перехватил человечек небольшого роста, но с выдающимся животом, затянутым в расшитую серебром ливрею. Он высокомерно сказал: «Я Кветка, помощник управляющего. Барон ждет вас, следуйте за мной». Он повернулся и, ничуть не сомневаясь, что выполним команду, бодро устремился в распахнутые ворота замка. Его накрахмаленные манжеты, раструбом торчащие из рукавов сюртука, трепещут и выворачиваются под напором гуляющего за стенами ветра. Двор покрыт плитами, и в дальнем конце десяток воинов избивают манекены огромными деревянными молотами. От них несется сиплое хэканье, да сверкают потом мышцы тел. По форме одежды — голый торс. Возле них на табурете сидит закованный в броню ветеран в шлеме-ведром. Он поднял бутыль с узким длинным горлышком и сунул его в одно из отверстий забрала. Затем резко запрокинул голову, глотнул и сразу нервно привстал. По двору рявкнул гулкий невнятный приказ. Однако воины с голыми торсами поняли, зашевелились шибче. Кветка ростом для человека невелик, всего на голову выше нас, гномов. Потому хоть и семенил быстро, мы легко поспевали. Успели рассмотреть и вход в кузню, откуда несется перестук молотов, и тройку коней с примотанными к мордам торбами, и женщину, что по-восточному несет на плече кувшин, изгибая тонкий стан. В темном углу возле входа в башню мальчишка лет 10 качается на внушительной деревянной лошадке. Физиономия круглая, как у кота, и недовольная, как у того же самого кота, которому подсунули вместо сметаны сухую рыбью голову. Он скользнул по нам безразличным взглядом и закачался еще яростнее. Кветка уважительно поклонился, проходя мимо, но мальчишка сдвинул брови и отвернулся, продолжая раскачиваться, только мельком глянул вверх. Я проследил за взглядом и тут же опустил глаза. Едва ли барон, а это несомненно был он, судя по короне и богатому костюму, хотел быть замеченным. Я выступал величественно, как гном за наградой, солидный, исполненный достоинства. То есть, как все гномы ходят в Подгорном. Думаю, так будет правильно. Скорее всего, ведь первый представитель за невесть сколько лет. Не хухры-мухры. Однако рыжая гнома, похоже, ничуть не разделяла тему. Я дернул ее руку. «Кассиди, спонтанная ты наша, ну чего ты все крутишься и мелькаешь? Ну качается баронский сынок на лошадке, ну колотят вояки молотами по манекенам. Нам-то какое дело? Будь солиднее». Лена фыркнула. «То есть нужно идти, как ты? Так что словно лом проглотил, причем, судя по твоей мрачной физиономии, невкусный». Я едва успел скомкать губы ладонью, сдерживая смех. Он определенно был неуместен. На входе в донжон появился барон. Я почему-то думал, что он встретит нас, сидя на троне, величественный и неприступный. Перед ним будут стоять три столика, с которых он предложит взять одну и только одну награду. Барон небрежно махнул в нашу сторону рукой. Кветка сразу прошипел. «Стойте пока и помалкивайте!» Лена повернулась к нему, похоже, собираясь высказать все, что она думает по этому поводу, но я злобно обнял ее за талию и даже неожиданно для себя сжал ягодицу, так что она вспикнула от удивления и замолчала, внезапно растеряв все аргументы. А барон устремился к мальчишке, встал рядом, скрестив руки на груди. «Северус, не есть, не спать, не радоваться жизни в течение 3 часов кряду ребенку 10 лет категорически неприемлемо. Я понимаю, чего ты добиваешься, скрипя тут под моей башней на этой своей лошадке. Но пойми, тебе нельзя сейчас седлать настоящую. Традиции нашего рода разрешают только с 16 лет». Парень вскинулся, явно собираясь возразить, но был остановлен решительным жестом. «И никаких замечаний о детях диких степняков. Узнаю, кто тебе о них рассказал, буду сечь розгами до тех пор, пока не поклянутся забыть эту ересь. У меня всего лишь 3 сына, и я не собираюсь рисковать вашими жизнями, сажая на могучего брабанта. Да хотя бы и на пони. И это не обсуждается». Барон рубанул воздух ладонью, словно ставя точку в разговоре. Но у мальчишки явно было другое мнение. Он качнулся на лошадке особенно глубоко, едва не клюнув плиты носом. Барон возвел глаза в небо в стиле «За что мне такое наказание?». Тут Кветка вежливо кашлянул, привлекая внимание. Коронованная особа обернулась, и вот ведь мастер-метаморфоз, он уже не отец, что пытается поставить гиперактивного сына в угол, а сиятельный господин, излучающий власть. Он вперил в нас суровый, но с каждым словом теплеющий взгляд и трижды громыхнул с разными интонациями. «Гномы?» «Гномы! Гномы!» Словно с каждым словом вспоминал, зачем же мы здесь. Вообще-то что-то подобное я слышал от одного блатного отцовского кореша. Правда, обычная и заключительная его фраза в игре не прозвучала. По ней барон должен был шмякнуть корону озимь и радостно воскликнуть. «Строгать мой лысый череп! Гномы! Реально, вот вас-то я только и ждал!» Но дворянин лишь нетерпеливо пощелкал пальцами. Случайный луч света коснулся камня на перстне. Во все стороны так и брызнули рубиновые огоньки. Из неприметной беседки, похороненной под виноградной лозой, как, впрочем, и половина стены внутри замка, вышел бледный эльф. Похоже, там он дневал и ночевал, поскольку даже в тени стен прищурил привыкшие к сумраку огромные глаза, спрятав их цвет за длинными ресницами. Явление эльфа удивило, похоже, только нас. Для обитателей замка сей факт был обыденностью. Что характерно, эльфа, я понял, это несказанно огорчает. Правое ухо у него дернулось, как у пса, отгоняющего муху, а губы с досадой надулись. Мол, тут, понимаешь, звезда взошла, а никто, сука, так и не рукоплеснул. Тем не менее, он с поклоном вложил в ладонь хозяина замка свиток со свисающей печатью, которую барон тут же небрежно оторвал, заставив прокатиться по лику эльфа еще одной волне печали. Барон развернул свиток и зачитал. «Здравствуйте, о подгорные жители под горой! Истори, вековечная обида, взаимно иссушающая сердца мужей и дщерей родов наших, не дает нашим народам вновь сойтись и слиться в экстатических объятиях. И вы впервые сделали шаг, протянув руку помощи». Барон замолчал, но взгляд продолжал бегать по исписанному пергаменту. Через несколько секунд он холодно и жестко сказал. «Убью писаку! Ламазепель! Возьми свое экстатическое творение в объятия и прочь с глаз моих, и чтобы я тебя месяц видел исключительно трезвым». Эльф поднял полные слез глаза печального котика, оказавшиеся янтарного цвета, но от этого лишь стали виднее мешки под глазами. Жест барона не тронул, и длинноухий дождался лишь повелительного жеста указательного пальца в сторону зарослей винограда. Эльф без слов свернул пергамент в рулон и гордой походкой неоцененного гения пошел, нет, даже устремился, прочь. Впрочем, кое-какой толк от этого был. Я мельком уловил чувство облегчения, промелькнувшее в глазах барона. Пацан, до того упорно скрипевший по лозьями лошадки, метеором промчался мимо. «Ломик, стой! Дай почитать, что напортачил!» Эльф картинным жестом отбросил со лба локон. «Ламазепель, младший сын!» «Ну хорошо, младший сын, дай почитать, что там написал!» Эльф вновь недовольно дернул ухом и высокомерно ответил. «Младший сын — это обращение к вам, о саженец барона Северус. На пергаменте перед ним ставится запятая». Мальчишка возвел глаза вверх, явно копируя барона, и протянул руку, требовательно подергав кистью. «Давай сюда, а то сейчас возмущусь, что ты меня тощим деревом назвал, запятолок ушастый». «Саженцем!» Барон встревать в их перепалку не собирался, а явил благородно подстриженный затылок, ровно по центру, пересеченный обручем короны, и прошествовал в замок. Кветка засеменил следом, а я подтолкнул Лену, которая, похоже, собиралась дослушать, чем закончится разговор мальчишки с эльфом. Взгляд у нее был отсутствующий, словно пыталась что-то вспомнить. «Лен, ты что, не хочешь награду за лепрекона получить?» — шепнул я ей. Она сразу вернулась из раздумий на землю. Взгляд стал острым и злым. «Еще раз схватишь меня за задницу без разрешения, я тебя возненавижу». «Ладно», — покладисто ответил я и тут же спросил, указав подбородком. «Можно?» Злой взгляд вдруг рассыпался искрами смеха. Девушка неожиданно кивнула. «Хватай!» Я аж с шага сбился, отвесив челюсть. Барон исчез в дверном проеме. Кветка нетерпеливо машет рукой, мол, проходите быстрее. А Кассиди еще поторопила. «Время пошло! 5, 4, 3... «Стоп! Таймер остановлен до востребования!» — выпалил я. Лена подняла бровь, но, похоже, оценила экспромт положительно, поскольку по губам скользнула легкая улыбка, и она так же легко, как улыбнулась, скользнула в дверной проем. Либо титул барона в этой игре невысок, и по нему не положено иметь громадные залы, либо он принял нас без шика. Едва мы поднялись по лестнице, как сразу попали в гостиную. Без всяких тронов, зато со стульями, обитыми красным бархатом. Они обступили камин с горой тлеющих углей, словно сразу предлагая гостям присесть. По стенам гобелены, со стилизованными под средневековье сценами охоты на кабанов и битвами всадников. На особицу шикарное панно изображает героя на вздыбившемся коне. Длинным копьем он пыряет осьминожий пень с поленьями вместо зубов, а сам на картине смотрит в нашу сторону, словно говорит каждому ценителю искусства: «Ай да я! Ай да герой!» Пол из неровных каменных плит, в том же стиле, что и во дворе, разве что из полированного мрамора с желтыми прожилками. Никаких излишеств типа ковров в помещении не предусмотрено. Впрочем, судя по стойке с оружием возле входа и мрачного вида секиры, воткнутой в оружейное бревно, возможно, это помещение используется не только для наград. Может, ковер и был, но в него закатали и унесли труп очередного проштрафившегося придворного, так что он пока в химчистке. Ковер, не придворный, тот-то уже, наверное, скормлен свиньям. Мне показалось, или к лезвию секиры прилип клок чьих-то волос. Присесть нам не предложили, а сам барон быстро прошел к столу в конце комнаты, вещая на ходу. «Я не привык говорить благодарности, тем более таким неопределенным жителям моего города, как гномам, но все же благодарю». Барон обернулся и уже держал в руках... Это гномья кирка, старинные работы. Поговаривают, что в древности гномы орудовали ими и в шахтах, и в бою, если вдруг в подземелье прорывался враг. Как оружие оно сейчас вам бесполезно, однако как инструмент очень может пригодиться гному-мужчине. Бронзовая кирка гномьи работы. Мастер неизвестен. Время и магия стерли почти всю силу, которую вкладывали древние гномы в свои даже самые простые изделия. Но часть свойств сохранилась. Урон колющий 45-55. Дополнительный урон камню плюс 50%. Бонус урона по камню для гномов x2. Минимальная сила для комфортного использования 50. О как! Насчет комфортного использования надо бы уточнить, но сейчас барон, кажется, ждет ответ. И я с достоинством поклонился, но в смысле качнулся корпусом. Толстая гномья шея не приспособлена к поклонам. И сказал: «Благодарю вас, барон Лазадельский, что оценили мой небольшой вклад в поимку этого городского мерзавца. Но стоит отметить, что без доблестно и быстро отреагировавшего на мой запрос капитана городской стражи толка бы от моей помощи не было». Барон удивленно хмыкнул и поднял бровь. «Честно говоря, ожидал от гнома лишь угрюмого бурчания, вроде «благодарю», ну, как максимум, красноречие. Благодарю, барон. А тут надо же, даже капитана стражи упомянул». Дождавшись паузы, я ответил: «Потому что он этого достоин. Возможно, мы можем еще чем-нибудь помочь вашему городу». Барон неопределенно хмыкнул и уставился на кветку, все это время помалкивавшего у нас за спиной. Он быстро сказал: «Я посмотрю, как можно использовать энтузиазм нашего гостя». Барон взял со стола следующую вещь. К счастью, девушка все это время не просто так молчала, а смиряла негодование и справлялась с выражением лица. Поэтому смогла улыбнуться барону, торжественно вручившему ей второй подарок, вполне лучезарно, и даже сказать: «Благодарю вас за эти замечательные пяльцы для вышивания и великолепное веретено зеленого цвета, радикально зеленого. Хоть мое участие и ограничивалось клеткой, путами и кляпом, все-таки, да, немножко, но поучаствовала». Барон развел руками. «Нет, милая гнома Кассиди, в действительности ты сыграла главную роль в этой компании, роль ключа, что, наконец, открыл запертую дверь, которую мы долго ломали и не могли взломать». Тут уж у милой гномы брови взлетели, даже улыбка потеплела по-настоящему. А барон продолжил. «Думаю, вам не помешает получить и довесок на личные подарки». Кветка быстро выхватил из кармана два маленьких, но тугих кошелька с вензелем барона. Я мельком просмотрел параметры, выяснил, что в них содержится по десятку золотых. Правда, с припиской «Заполнен Макс». Кроме того, и сами мешочки имеют противокражный бонус минус 30% удачи вору, плюс 20% параметр противостояния мародеру. Непонятно, как можно противостоять мародеру по определению, обирающему мертвое тело. Но ладно, разберусь позже. После вручения денежной награды ясно, что пора и честь знать. Аудиенция закончена. Кветка уже воздуха набрал, чтобы об этом объявить, однако по ступенькам забарабанили частые шаги, и распорядитель скривился, словно у него заболел зуб. Через пару секунд зазвенел мальчишечий голос. «Отец, а что вообще у нас гномы делают?» Еще пара мгновений, и появился владелец голоса. Вихры в разные стороны, в глазах любопытство и кило энтузиазма. «Я даже не знал, что они говорить умеют!» Барон не скривился, как быстро отвернувшийся при явлении непоседы слуга, сказал спокойно и холодно. «Северус, тебе рано пока интересоваться этими вещами. Сначала черед твоих братьев. Потом...» Мальчишка тут же вскипел. «Потом? Да я постоянно только и слышу это потом. Я что, тупее Каргуса или глупее Палисандра? Им это даже не интересно. А мне интересно. Ломик сказал, что у нас в пещерах под ногами живет целая община гномов. Диких, бесправных. Почему так вообще произошло?» Я сразу передумал быстро уходить. Жизненный опыт заставлял держаться от чужих семейных разборок. И навострил уши, делая вид, что стараюсь приторочить кирку за пояс. Барон сделал было движение повернуться и уйти, но посмотрел на нас и передумал игнорировать вопрос малолетнего сына. Он вздохнул и ответил. «Гномы жили в Лазаделе изначально, так что часть их осталась до сих пор, после Великой войны с демонами. Гномы встретили нашествие первыми и не успели сориентироваться в текущей политической ситуации. Они попали под главный удар потусторонних сил и были почти уничтожены, ведь наша вселенная и вселенная демонов совпали именно подземными частями. Вторжение в наш мир шло именно через пещеры гномов, и по всему Росланд сразу. Хирды подгорных жителей перемололи целые легионы демонов, но все тоже их было слишком мало, и они потерпели поражение. Позже в Лазадель пришли люди, поскольку это хорошая стратегическая позиция для создания замка. Ну а остатки гномов как жили по своим укладам, так и остались жить, запечатанные проклятием». Мальчишка посмотрел ошарашенно. «Отец, так они герои, что дали народам Росланда время подготовиться. Так почему они бесправны?» Барон снял корону и потер пальцами глаза. Кветка усмехнулся, пробормотав устами младенца, но сразу осекся и низко поклонился господину. Впрочем, тот лишь мельком посмотрел на него, присел на корточки, сравнявшись ростом с мальчишкой. А мы с Леной и вовсе затаили дыхание. «Да, Северус, ты задаешь вопросы не по годам. Не думаю, что ты поймешь. Не думаю, впрочем, что и сам смогу объяснить красиво. Но я попробую». Барон устало махнул нам в сторону кресел и неспешно прошествовал к ближайшему. Оно скрипнуло, принимая его тяжелое тело. Кветка метнулся в сторону лестницы и через несколько секунд принес поднос с двумя бокалами, высоким кубком и бутылью, что, похоже, уже держал на изготовку кто-то из слуг, знавших привычки барона. Нас упрашивать не пришлось. Мы синхронно сели в высокие для нас кресла, а то, что ноги болтаются, ничего. Мальчишка обошел нас и вновь встал перед отцом. И тот продолжил рассказ. «Гномы продолжают жить по своим древним укладам, так, словно не отобрали у них магию, словно они могут, как и встарь, держать оружие, словно по-прежнему владеют легендарным кузнечным мастерством, словно их бог, Гефест, по-прежнему жив. И главное, сами гномы считают людей предателями и захватчиками, налетевшими, как воронье, на трупы героев, сражавшихся до последнего. Гномы не признают моей власти, не желают жить по нашим законам, не хотят платить налоги, вообще никак не желают уживаться с людьми. А правила жизни пишут победители, сынок. Все народы, в том числе и мы, люди, живем сейчас по правилам демонов. Они же лишили гномов большей части того, что делало их сильными. Но подгорное племя не желает признавать это и найти более подходящее место в жизни, подходящее их умениям и возможностям. Сейчас у них намечаются некоторые подвижки. Однако, похоже, нужно будет не одно поколение, пока, наконец, они смогут смириться». Пацан вскинул голову. Смириться и признать победу над собой? Разве так можно?» Барон снова вздохнул и скрестил руки на груди. Морщины на лице стали резче. «Нельзя, конечно, но можно. Я не думаю, что горячий юноша поймет это. Скажи, Северус, разве отрицание поражения отменяет сам факт поражения? Разве выбитый из седла рыцарь продолжает лежать и твердить, что он не побежден, даже если с него стащили весь доспех, увели коня и отобрали оружие? Разве это имеет смысл?» Барон говорил, а я как воочию видел вереницы пыльных ездовых гномов, волокущих самодовольных седоков и огромные грузы, бредущие по колено в пыли и в каменной крошке. Вот, значит, что уготовано гномам, по мнению барона. Но мальчишка сказал: «Рыцарь — это не конь, доспехи и меч. Рыцарь остается рыцарем, даже лишенный всего этого. Валяться и твердить, конечно, глупо, но разве так делают рыцари? Нет, даже поверженные, если остаются живы, находят оружие, коня и доспех и снова идут в бой». Теперь у меня перед внутренним взором возник громодар, бросающийся на орка. Вот уж воистину. Лена склонилась к уху, прошептала: «Если тут есть политика, я бы сделала ставку на мальчишку». Она одним глотком опустошила бокал и вновь склонилась ближе, качнувшись сильнее, коснулась губами моего уха и сказала громче: «Сашу Тархана чем-то он напоминает». Мальчишка перестал буравить взглядом примолкшего отца и живо повернулся к нам. «Тархан — это какой-то древний герой гномов?» В глазах старого барона промелькнуло облегчение. Он явно радовался, что у мальчика пока еще подвижное внимание, и его легко отвлечь. Зато я чуть не взвыл. Северус определенно нам симпатизирует, но много ли ему надо, чтобы поменять мнение? Кассиди же повернулась ко мне, разведя руками в жесте, который я понял как «ври сам, я не умею». Когда она успела забрать и мой бокал с вином, даже не заметил. А мальчишка изогнул бровь и начал гасить улыбку. «Или это совсем даже не герой, а...» Я торопливо вклинился и начал лепить что-то творческое, мигом приходящее в голову. «Тархан вообще на древнем гномьем языке означает «воитель». Сейчас мало кто помнит это, но раньше это были умелые воины первой линии Хирда, принимавшие на себя самые сильные удары или наносящие их, рассекая одним ударом десятки врагов». Улыбка вновь ожила у парня на лице, но любопытный не унимался. «А кто это Саша?» «Саша — это герой, который ходит по шоссе и...» Слегка заплетающимся языком вдруг сказала Лена с недоумением, смотря на дно второго опустевшего бокала. Я сжал ее ладони и торопливо договорил. «Шоссе — это прямые подземные дороги, которые всегда в первую очередь нужно было зачищать от чудовищ». «Ага, от индриков», — добавила девушка, пьяно улыбаясь. «У них еще рука на лице растет. Хобот называется». «Страшные твари, хорошо, хоть вымерли все уже сейчас», — подтвердил я и прошипел тихонько. «Ты чего несешь? Посмотри, в верхней правой части интерфейса появились какие-нибудь иконки?» Пока девушка хмурилась и водила поплывшим взглядом, я улыбнулся американской улыбкой во все зубы, забыв даже, что половина выбита, и сказал: «Господин барон, у вас прекрасный замок, доброе сердце и хорошее вино. Однако нам пора возвращаться в пещеры, чтобы обдумать ваши слова и подождать задания, которые придумает ваш управляющий». Лазадельский не возражал, благодушно помахал ладонью. «Кветка, проводи гостей!» Плюс 5 репутации у барона Лазадель, плюс 0,5 репутации в городе. Маленький управляющий колобком докатился до ворот. Лена шла следом, выписывая по двору замка пируэты. Изящные, быстрые и очень странные. Кветка проследил за ее движениями и пожал плечами. «Отличное вино! Гернуэзское, игристое, 35 лет выдержки. Добавляет массу ловкости, но бьет по мудрости и интеллекту. У кого достаточно, ничего страшного. Но у кого мало, начинает заплетаться все, начиная от языка, заканчивая ногами. Но не беспокойся, действие проходит довольно быстро». Он с сомнением посмотрел на Кассиди и добавил: «Посидите пока у выхода, я сейчас мятного чая организую. Он быстро снимет посторонние эффекты». У выхода оказалась уличной будкой стража, в которой часовой, по идее, может только стоять в рост, укрытый от дождя. Однако внутренний двор, похоже, полностью отдали эльфу, поэтому вьюнки и виноград создали плотный навес от стены к этой будке, и под этой природной крышей свободно уместились несколько плетеных кресел. Сквозь раскрошившийся камень у стены торчат фиолетовые цветы. Я попытался сорвать один. Он потянулся, сопротивляясь и дергаясь, словно я тянул из-под земли гуся за шею. Наконец цветок, стегнув кулак стеблем, как лопнувшая резинка, оборвался и поник. Остальные цветы быстро позакрывались в бутоны и, хлопая как пивные банки, втянулись под землю. «Да, это трудное вино. Ну, еще немного белладонны, чтобы наверняка вы еще немного задержались в замке», — раздался за спиной детский голос.